распорядись, как тебе угодно. А также 6 сабель, 6 кинжалов, 6 топоров. Когда ты выйдешь из гавани, спросишь на люгере от моего имени 2 бочонка пороху и 2 бочонка пуль у Мигеля Баска. Он даст тебе их. Теперь ступай. И счастливого пути. Кариб, сраженный этой простой и исполненной величия щедростью, встал на колени перед авантюристом и, схватив его ногу, поставил ее себе на голову, воскликнув глубоко взволнованным голосом: «Провозглашаю тебя лучшим из людей. Я и мой народ будем отныне преданными тебе невольниками». Он поднялся, вскинул на плечо ружье, которое подал ему работник, и вышел. Несколько минут были слышны его шаги на тропинке, но скоро все смолкло. «Теперь мы остались вдвоем, Алане», — обратился Манбар к своему работнику. Тот подошел. «Я слушаю», — сказал он. «Я впервые увидел тебя сегодня, но ты мне понравился с первого взгляда», — продолжал авантюрист. «Я хороший физиономист. Твое открытое лицо, глаза, смотрящие прямо, выражение смелости и ума, разлитые в твоих чертах, расположили меня в твою пользу. Вот почему я купил тебя. Надеюсь, что не ошибся, но хочу испытать. Ты знаешь, я имею право уменьшить твою службу и дать, если захочу, свободу даже завтра. Подумай и действуй в соответствии со сказанным». «Невольник или свободный, я предан тебе, Манбар», — ответил Алане. «Не говори же мне о наградах. Мне этого не надо. Испытай меня. Надеюсь, что я с честью выйду из этого испытания». Вот слова настоящего человека и авантюриста. «Выслушай же меня, и чтобы ни одно слово из того, что ты услышишь, не сорвалось с твоих губ. Я буду нем. Через 10 дней я брошу якорь у гавани Марго на Санто-Доминго. Экспедиция, которой я командую, должна внезапно напасть на Черепаший остров и захватить его. Но пока мы будем атаковать испанцев, они не должны суметь напасть на нас с тыла и уничтожить наши поселения на большой земле». «Я понимаю. Карибы занимают испанскую границу, мы должны сделать их помощниками экспедиции». «Именно. Ты меня прекрасно понял, в этом и состоит данное тебе поручение. Только надо действовать чрезвычайно хитро и очень осторожно, чтобы не возбудить тревоги в испанцах с одной стороны и подозрений у карибов с другой. Индейцы обидчивы и недоверчивы, особенно к белым, на которых у них есть причины жаловаться. Роль, которую тебе предстоит сыграть, довольно трудна, но я думаю, что благодаря влиянию прыгуна ты будешь иметь успех. Кроме того, через 2 дня после моего прибытия в гавань Марго я отправлюсь на равнины близ Артибонита, чтобы встретиться с тобой и отдать необходимые распоряжения. Ты видишь, что я действую откровенно и скорее как с братом, чем с работником». «Благодарю. Тебе не придется раскаиваться». «Надеюсь. Да, еще одно последнее приказание. Правда, второстепенной важности, но все-таки серьезное. Какое?» «Часто испанцы отправляются на охоту или на прогулку на Артибонитские равнины.